Здесь царили роскошь и разврат. За городскими воротами находился поселок Шилигай, и там, в переулке Жэньцинсян, стоял древний храм. Место это было довольно тесное, и жители называли храм Хулумяо, то есть храм тыквы-горлянки. Неподалеку от храма жил отставной чиновник Джэнь Фэй, известный также под именем Джэнь Шиинь. Его жена, урожденная Фын, слыла умной и добродетельной женщиной и хорошо разбиралась в том, что такое этикет и долг. Правда, семья Джэнь Шииня не отличалась особым богатством, но здешние жители считали ее знатной. Сам Джэнь Шиинь был человек тихий и флегматичный. Он не стремился ни к подвигам, ни к славе, вел жизнь праведника и находил удовольствие лишь в том, что ухаживал за цветами, сажал бамбук, пил вино, дочитал нараспев стихи. И только одного ему не хватало. Прожил он более 50 лет, а сыновей у него не было, одна лишь трехлетняя дочка по имени Инлянь. Однажды, в знойный летний день, Джэнь Шиинь сидел в своем кабинете с книгой в руках. Утомившись, он отбросил книгу, облокотился о столик и задремал. Неожиданно ему почудилось, что все вокруг заволокло туманом, и он оказался в незнакомом месте. Откуда-то сбоку появились два монаха, буддийский и даосский. Они шли, разговаривая между собой. «Куда ты собираешься идти с этой вещицей?» слышит он, как спрашивает даосский монах у буддийского. «Не беспокойся», — отвечает тот. «Скоро должно быть вынесено решение по делу развратников и прелюбодеев. Люди эти еще не родились на свет, и я, воспользовавшись случаем, подсуну эту вещицу, пусть и она идет в мир. Я знаю, что прелюбодеев ждет земное перевоплощение», промолвил даосский монах. «Но скажи мне, откуда они явились? В какие края попадут?» «Это забавная история», ответил буддийский монах. «Камень этот скитается по свету лишь потому, что в свое время богиня Нюйва не использовала его. Однажды он явился к бессмертной фее Цзинхуань. Цзинхуань — богиня, якобы дававшая напутствие человеческим душам и предостерегавшая их от свершения грехов перед тем, как они испускались в мир и воплощались в человеческом теле. Зная о его происхождении, та оставила его у себя во дворце Алой Зари и дала ему имя хрустально-блещущего служителя дворца Алой Зари. Здесь ему часто приходилось гулять по западному берегу реки Душ Линхэ, где на самом краю прибрежного обрыва он увидел среди камней трех жизней траву бессмертия, пурпурную жемчужину, прелестную и милую. День за днем он орошал ее сладкой росой, и только благодаря этому травка смогла прожить долгие годы и месяцы. Вобрав в себя все лучшее, что могут дать небо и земля, эта травка, окропленная сладкой росой, покинула свою растительную оболочку и, воплотившись в девичье тело, целыми днями бродит за пределами той небесной сферы, где не существует ненависти, вкушает плоды сокровенного чувства, пьет вливающую печаль воду. Но она бесконечно скорбит, что до сих пор еще не смогла отблагодарить камень за ту влагу, которую он когда-то дал ей. Она часто восклицает: Он осыпал меня милостью.